20:07 в российской столице. Всем здравствуйте. В прямом эфире радио «Эхо Москвы», YouTube-канала «Эхо Москвы». Подключайтесь туда тоже. Интервью. Сегодня у нас в гостях председатель фонда «Сколково» и бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович. Аркадий Владимирович, я вас приветствую. Добрый день. Добрый. Мы сегодня поговорим о том, как работает фонд «Сколково», какие идеи, какие продукты готов предложить инновационный центр и в борьбе с коронавирусом, и в уменьшении тех последствий экономических, да, которые могут быть вызваны эпидемией или пандемией даже, можно сказать. Аркадий Владимирович, только прежде чем мы поговорим там о каких-то конкретных направлениях и вещах, я хотел вас все-таки и как вице-премьера в прошлом, как человека, который занимался государственной машиной, прокомментировать сегодняшнее предложение Владимира Путина, меры, о которых объявил Владимир Путин. Во-первых, я бы точно не брал эти меры в отрыве от всего того, что делалось до этого, в том числе в отрыве от послания президента, которое было совсем недавно. То есть не только в контексте коронавируса? Не только в контексте коронавируса, потому что в целом экономическая политика государства, в том числе и эти дополнительные меры, направлены на две вещи. Первое, обеспечить экономический рост, поскольку именно он дает возможность улучшать условия жизни. А во-вторых, обеспечить социальную стабильность всем набором действий, всем набором мер. Ну, конечно, в этих условиях, и про это сегодняшнее заявление, важно обратить внимание на тех, кто страдает больше всего от последствий пандемии, от последствий необходимости изолироваться, самоизолироваться и какое-то время побыть вне рабочих мест. Это, собственно, люди, которые заняты на самых разных рабочих местах, которые сегодня не востребованы в силу самоизоляции. Это бизнес, в том числе малый бизнес, прежде всего малый бизнес, который от этого страдает в самых разных сферах. Конечно же, самые очевидные вещи – это кафе, рестораны, все, что связано с нашим бытом. Но есть и много других бизнесов. Есть и промышленные предприятия, которые сегодня себя не очень хорошо чувствуют, приостанавливается работа автомобильных заводов, все это видят. Этот набор мер, он направлен на смягчение этих обстоятельств, будь то социальные выплаты или отсрочки по кредитам, отсрочки по ипотечным кредитам, или это смягчение налогового бремени для малого бизнеса, или откладывание процедур банкротства тех или иных предприятий. А банкротство сейчас могут происходить просто ежедневно в силу очевидных причин. Весь набор действий является необходимым, чтобы выиграть время, что правильно. Потому что именно это время даст возможность побороть вирус, побороть его последствия и выйти на нормальную траекторию развития. Ну, побороть сразу, наверное, его не получится. То есть, либо эти меры будут растягиваться, либо как? То есть никто сейчас не знает, сколько продлится острая фаза кризиса, вызванного коронавирусом. Некоторые эксперты говорят, что это может быть 2-3 месяца, некоторые говорят полгода, есть разные оценки. Поэтому эти меры являются гибкими, они могут продляться, ресурсы у государства есть для этого. Они специально копились на такие случаи, не только на случай, если цены на нефть падают, хотя это тоже произошло одновременно в это же время, но и на случай таких событий. И именно сейчас эти резервы будут использоваться. Сколько они будут использоваться, 3 месяца, 6 месяцев или год, будет зависеть от ситуации. Правильно ли я понимаю, что все эти меры так или иначе приводят к защите трудового рынка, да, от кризиса, в защите того, чтобы безработица росла очень резкими темпами? Не только речь идет о безработице, поскольку формально безработицы как таковой может и не возникнуть, люди сохраняют свои рабочие места, но это отсутствие возможности какое-то время получать доход, поскольку предприятия не смогут продавать столько же товаров и услуг, сколько продавали раньше, у них будут отсутствовать возможности для сохранения заработной платы в течение длительного времени, и, соответственно, бизнес на помощь. Здесь все очевидно. Некоторые предприятия останавливаются полностью, некоторые снижают продажи в зависимости от ситуации, и должны применяться те или иные меры. Конечно, положение дел не такое уж простое. Правительству, я уверен, придется принимать и дополнительные меры, плюс к тому, что было сегодня объявлено. Я знаю, что у правительства такой стабилизационный план есть. Правительство мониторит состояние системообразующих предприятий, их много, их несколько сотен. Мы это делали, когда я еще работал в правительстве и в период после 2014 года, когда были последствия санкций, когда я работал еще в администрации, это было в 2008, 2009, 2010 годах. А укрыться тот кризис, он чем-то к вам кажется похожим? Уже с экономической точки зрения я имею в виду. Ну, аукается здесь слово, наверное, неправильное. Скорее, был приобретен опыт, который сегодня позволяет более эффективно осуществлять эти меры. Это касается и системообразующих компаний, авиакомпаний, туристических компаний. Это касается промышленных предприятий. Теперь мы, по крайней мере, знаем, какие меры работают, какие не работают, где действительно правильно немедленно принимать какие-то шаги, где можно подождать и посмотреть, как будет развиваться ситуация. Поэтому опыт бесценен. Последний вопрос, касающийся этого плана. Другие страны, когда объявляют о мерах поддержки, практически каждый лидер говорит сумму, которая выделяется для борьбы с, для мер, направленных на борьбу с коронавирусом, на поддержку экономических отраслей. Где-то это огромные суммы, где-то не очень. В России Владимир Путин не назвал, не сказал. Правильно ли это? Я считаю, что это правильно, потому что важнее всего для людей действия и понимание, что именно будет делаться, как это повлияет на каждую конкретную семью, а не какая-то абстрактная общая сумма, которую непонятно, как поделить между всеми, и потом человек действительно не будет ощущать на себе влияние этого общего объема денег. Для каждой семьи это вполне конкретная вещь. Кто-то выиграет от того, что будет сделана предварительная выплата уже в апреле, а не позже, связанная с одним обстоятельством. Где-то это пособие на детей, где-то это материнский капитал, где-то это выплаты ветеранам, а еще какие-то социальные пособия. Это, повторяю, вполне конкретный размер выплаты для каждой конкретной семьи, для каждого конкретного человека. Это намного важнее, чем общий объем. Люди просто должны понимать, что этот общий объем есть, что правительство в состоянии обеспечить все эти меры, все эти действия. Когда за рубежом называется общая цифра, мне кажется, это больше популистский шаг, чем то, что реально важно для состояния каждого конкретного человека. Хотя сейчас не хотел бы никого обвинять в популизме. Сейчас положение во всем мире сложное, и все делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию. Аркадий Дворкович, председатель фонда Сколково. Аркадий Владимирович, карантинные меры, которые принимают сейчас сами предприятия для себя, да, потому что жестких условий карантина не объявлено, как они коснулись Сколково, как они коснулись, быть может, вас лично? Вот давайте разделим эти вещи, потому что вы председатель ФИДЕ, и вчера отменилась Олимпиада, насколько я знаю. Да, вы знаете, мы четко следуем и решениям, принимаемым на федеральном уровне, и решениям, принимаемым на уровне Москвы. Они выходят почти каждый день. И для нас это главное руководство к действию. Во-первых, что касается Сколково, мы предприняли все необходимые профилактические меры. Естественно, используем средства защиты, санитайзеры. Скупили максимально возможное количество масок. Продолжаем это делать, поскольку на рынке тоже ситуация здесь непростая. Перевели часть работников на удаленную работу. Рекомендовали многим пока не выходить на работу. Я имею в виду наши стартапы, которые сами принимают решения, пока нет официального карантина и закрытия рабочих мест. То есть не приезжать просто в технопарк? Да, просто не приезжать в технопарк. Гимназия чуть раньше закрылась на каникулы, и сейчас уже осуществляется дистанционное обучение. Я это уже ощущаю, например, на своем младшем сыне. Постоянно приходят различные задания, рекомендации, что делать в соответствующей группе. Он в Сколковской гимназии? Да, в Сколковской гимназии, в детском саду пока еще. А, в детском саду. Да, пока еще в детском и они саду. Тоже на удаленном обучение в детском саду? Да, приходят задания, приходят интересные упражнения. Это работает. Я знаю, что многие школы Москвы уже шаг за шагом это делают. То же самое начинают делать и многие вузы, университеты. Кто-то чуть раньше, кто-то чуть позже. Но это очень хорошая практика. Мы проводим многие совещания, многие встречи в режиме видеоконференций. Например, один из этапов стартап-тура, который должен был состояться в Уфе в понедельник-вторник, мы перевели на онлайн-формат и менторскую сессию, то есть сессия, которая помогает стартапам получить необходимые навыки, посоветоваться с экспертами, специалистами, была проведена в онлайн-формате. Мы объявили, что наше крупнейшее мероприятие «Стартап Village» 21 мая, 22 мая состоится также в онлайн-режиме, в цифровом режиме, то есть несколько тысяч человек не приедут в Сколково, к сожалению, конечно, но получат возможность услышать всех выступающих, спикеров, пообщаться с ними именно в онлайн-режиме. Я просто могу сказать по собственному опыту, это же такой целый ивент, там не только, собственно, общение, там же... И выставка тоже будет в онлайн-режиме, экспонаты будут показаны на экранах компьютеров, других гаджетов. Конечно, это не полноценная замена, но, тем не менее, это позволит даже, может быть, большему числу людей, чем могло приехать в Москву, получить преимущество от такого общения. Принять участие. Да, принять участие. Ну, экономия, наверное, получается за счет этого. Экономия, наверное, получится, но мы эти деньги, естественно, инвестируем в дополнительные сервисы, услуги для наших партнеров, для наших стартапов. Это не будет нашей прибылью. Мы являемся некоммерческой организацией, мы работаем для тех, кто у нас делает бизнес, учится. Это для нас самое главное. У нас меньше людей в офисах, это вполне естественно, меньше трафика, но сейчас для нас самое главное это, во-первых, обеспечить нормальную работу всех наших партнеров, всех наших стартапов. Мы уже обратились к Москве с просьбой гибко отнестись к тому, как мы используем грант, предоставляемый правительством Москвы, с тем, чтобы, например, мы могли снизить арендную плату или сделать арендные каникулы для стартапов в технопарке, помочь другим нашим партнерам. Это действительно в это время важно. Они такой же малый бизнес, как и другой малый бизнес, тем более инновационный. Им нужно прожить это время без избыточных потерь, скажем так. Потери будут у всех, но главное, чтобы они не были катастрофическими. Мы, естественно, отложили другие платежи, например, в той же самой гимназии отложены платежи, пока не откроется гимназия. Родителям. Полноценно. Да, родителям, да. Студенты Сколтехи переведены на дистанционный режим, лекции читаются онлайн. И другие задания тоже даются в онлайн-режиме. А вот у вас еще много иностранных специалистов работало в Сколково, а в условиях, когда закрыты границы сообщения, у вас возникают проблемы? Те, кто находится за границей и должны были приехать, конечно, пока не приедут. Кто может выходить на видеоконференцию, сделает это. Кто пока не может, естественно, эти занятия, эти курсы, лабораторные занятия отложены. Поэтому все решается индивидуально. И мы надеемся все это восполнить в последующий период. Действительно, в шахматном мире тоже большие изменения. Мы вслед за МОК приняли решение отложить нашу шахматную олимпиаду. Она пройдет не в этом году, а в следующем году, если все будет хорошо. В том же месте? Также в Москве и в Ханты-Мансийске, да, как и планировалось. Мы отложили многие другие крупные соревнования. Детские, юношеские, ветеранские. Уже с весны на более поздние сроки, пока эти сроки не определены. Единственное международное соревнование, которое сейчас проводится, мы пока его не останавливали, это турнир претендентов в Екатеринбурге. 8 лучших шахматистов борются за право сыграть чемпионом мира. Прошло ровно половина турнира, 7 партий из 14. Конечно, мы каждый день думаем, смотрим, есть ли основания продолжать или останавливать турнир, пока он продолжается. Хотя, повторяю, все меры приняты. Медицинский осмотр 2 раза в день. Все тесты шахматисты сдали. Первый раз, по крайней мере, не было никаких сюрпризов. Надеюсь, второй раз не будет. То же самое делают и все участвующие в турнире официальные лица, технический персонал. Это непростая ситуация, но мы решили, что, во-первых, риски минимизированы, мы приняли все необходимые действия. Во-вторых, шахматные болельщики ждали этого турнира, и шахматисты играют в конечном счете и для болельщиков. Но если мы почувствуем, что есть риск, мы, конечно, остановим турнир. И для нас здоровье все равно самое главное. На мне лично, конечно, это тоже сказалось, как и на всех. Мы следуем рекомендациям, которые высказали и президент России, и правительство, и руководство Москвы. например, изолировали наших родителей, бабушек. Все находятся в разных местах, в той степени, в которой это возможно, контакты минимизированы. И, конечно же, советую делать то же самое всем по мере возможности. Ну, вот я напомню, что у нас в эфире Аркадий Дворкович, председатель фонда Сколково. Меня зовут Алексей Соломин. Вы слушаете радио «Эхо Москвы». Можете смотреть нас в Ютьюбе на канале «Эхо Москвы». И мы сегодня заранее договорились поговорить о том, что может инновационный центр Сколково предложить в рамках борьбы и с эпидемией, и с экономическими последствиями этой эпидемии. Вот я тоже предлагаю разделить это на разные области и поговорить, может быть, чуть подробнее о каждой из них. Если мы говорим о болезни, сейчас, насколько я знаю, лекарства от антивирусного препарата, конкретно от коронавируса, нет. Разрабатывается ли он с сколковскими специалистами? Во-первых, у нас есть компании, которые уже вышли на рынок с различными препаратами, которые действительно не являются лекарствами от коронавируса, но являются претендентами, скажем так, на эффективное лечение. Uh-huh. Одно из этих лекарств, один из препаратов тестируется нашими китайскими коллегами. Если эти тесты окажутся удачными, вполне может быть, что это будет один из эффективных способов. Пока преждевременно говорить о результате. Правильно я понимаю? То есть это те лекарства, которые уже есть на рынке? Они применяются одно из лекарств уже есть на рынке. Uh-huh. Есть платформы, которые позволяют быстрее разработать лекарства и протестировать их, в том числе и цифровые платформы, которые позволяют наиболее эффективно и быстро выявить кандидатов на эффективное лечение. Наша компания такие платформы готова предоставлять для использования. С помощью компьютерного подсчета? Да, с помощью компьютерного моделирования. Конечно, потом они должны быть проверены все равно и на конкретном вирусе в лабораториях, в сертифицированных лабораториях. У нас, естественно, в Сколково, не естественно, но тем не менее, лаборатории, которые работают с инфекционными заболеваниями, просто нет. Мы наши результаты передаем в другие центры, в Новосибирск и другие наши лаборатории. Но фармакологи, которые занимаются разработкой, да? У нас есть, да. Они есть. Да, у них есть. Четыре резидента Сколково, они есть. У нас есть компании, которые занимаются разработкой тестов. Есть тесты, которые уже вышли на рынок относительно других заболеваний, относительно в том числе других вирусов. Компания считает, что их новые разработки будут эффективны именно в части определения коронавируса. Uh-huh. И я знаю, по крайней мере, две такие разработки. И сейчас мы эту информацию уже передали и в органы здравоохранения, и в Минпромторг. И рассчитываем, что испытания этих тестовых систем будут проведены в скорейшее время. Я знаю, что есть разработки и у других наших компаний, которые не являются резидентами Сколково. Здесь мы ни в коем случае не... У других российских компаний. Вы имеете, российских, да? Компаний, в том числе, ни в коем случае не вступаем в какую-то конкурентную борьбу, потому что важно, чтобы появилось как можно больше эффективных тест-систем. И думаю, что здесь нужно максимизировать их количество, а не пытаться занимать рынок какой-то одной системе, какой-то одной компании. Ну и повышать их эффективность важно, потому что это же речь идет о времени, абсолютно, да, работает этот тест. Конечно, и повышать их эффективность. Мы не знаем и не узнаем в ближайшей неделе, какая более эффективна, какая менее. Поэтому надо идти сразу по нескольким трекам, по нескольким направлениям. И в конечном счете хорошо, если мы получим несколько хороших тест-систем. Есть средства, которые касаются не лечения, а максимальной защиты, профилактики. Это касается и очистки воздуха, и санитайзеров, средств, которые позволяют осуществить дезинфекцию. Таких компаний несколько. Мы уже предложили их нашим органам власти, промышленным предприятиям. Дальше выбор, естественно, за ними. Мы здесь не настаиваем ни на чем, но считаем, что наши разработки вполне эффективны и могут быть востребованы на рынке. А вот по поводу профилактики, позвольте уточнить. Речь же не идет о том, что Сколково, условно, резиденты Сколково занимаются там пошивом масок, да, то есть созданием чего-то того, что и так уже... Нет, пошивом масок не занимается, а вот эффективные средства дезинфекции, обеззараживания вполне могут быть востребованы. Здесь же речь не о том, что что-то есть, чего-то нет. Просто наши компании в том числе занимаются поиском наиболее эффективных инновационных подходов к этим продуктам, к этим услугам. И вполне может быть, что какая-то наша компания просто сделала лучше, чем то, что есть на рынке. Я как раз это имею в виду. Я имею в виду, что это не идет речь о колбе со спиртом. Речь идет о каком-то инновативном подходе к... Конечно, да. Именно так. Именно о том, что с годами появляются новые интересные методы. Иногда это просто лучше, быстрее, качественнее. Иногда дешевле. Может быть, по сути, химическая формула та же самая, но за счет другого метода производства это делается дешевле и, соответственно, становится более доступным для людей, для всего рынка, для всего мира. Это тоже важно. Одно дело иметь лекарство, которое может быть доступно только для самых богатых стран, другое дело, когда к нему получает доступ весь мир, самые бедные страны. Еще очень большая потребность в аппаратах искусственной вентиляции легких, в аппаратах, которые помогают, да, больному преодолевать симптомы, преодолевать болезнь, сопутствующую болезнь в том числе. Сколково занимается разработкой каких-то подобных аппаратов? Я знаю, что у нас есть ряд компаний, которые пытаются это делать. Пока прорывных результатов нет, поэтому пока хвастаться здесь конкретными продуктами не буду. Но рад, что в России такие компании есть, и правительство имеет возможность заказать и закупить эти средства в большем объеме, хотя большая часть производства, конечно, все равно зарубежные продукты здесь. Но думаю, что, как и в случае любой другой ситуации, поскольку компании сейчас увидели, насколько велик спрос на это, то производство может быть развернуто очень быстро. Здесь очевидная работа рынка, и мы видим, насколько быстро он может отреагировать на возникший спрос. Это касается и препаратов, средств профилактики, средств тестирования и медицинской техники, медицинских приборов. Я думаю, что мы видим очень быструю реакцию рынка, которая будет поддержана еще и правительствами, поскольку речь идет о госзаказе, о госзакупках. Так что мы еще раз убедимся в том, что нужно развивать конкуренцию, которая позволяет потом быстро находить необходимые решения. Я правильно понимаю, эти проекты, о которых мы только что говорили, они работали не из-за коронавируса и не в связи с коронавирусом? Абсолютно. Они работали на поиск эффективных методов профилактики, тестирования, диагностики, лечения других видов вирусов, других видов заболевания, но сами подходы оказались востребованы в ситуации с коронавирусом. Аркадий Дворкович, председатель фонда Сколково. Мы сегодня говорим на тему о тех проектах инновационного центра Сколково, которые могут помочь в борьбе с коронавирусом и замедлением экономического роста. Меня зовут Алексей Соловин. Мы сейчас сделаем перерыв для новостей и рекламы, но для наших зрителей в YouTube я хотел отдельно обратить внимание, что у нас будет минутка такого внеэфирного разговора, и я спрошу заранее, анонсирую тоже Аркадий Владимирович, спрошу о том, как сам лично Аркадий Дворкович справляется с самоизоляцией, какие у него, может быть, есть на этот счет лайфхаки. Вдруг вам тоже будет это полезно. Мы сейчас сделаем короткий перерыв. 20:33 в российской столице. Мы здесь в перерыве немного успели даже поговорить о сериалах, поэтому тот, кто нас слушает только по радио, не поленитесь, потом загляните в YouTube и послушайте эту часть эфира тоже. Аркадий Дворкович у нас в студии, председатель фонда Сколково. Аркадий Владимирович, я вас снова приветствую. Алексей Соловин зовут меня. Мы сегодня говорим о том, что готов предложить инновационный центр Сколково в борьбе с коронавирусом, в борьбе с последствиями, экономическими последствиями пандемии. И знаете, ну, я тут заглянул в бумаги и обнаружил, что я вот спросил вас про аппараты ИВЛ, а на самом деле у вас есть разработки еще и не скажем, искусственная вентиляция легких аппаратов. Ингаляторы, небулайзеры. То есть это то, что доставляет фарм субстанции или какие-то лекарства в организм человека через ингаляцию. Такие разработки есть действительно, они успешные, они тестируются, что-то уже протестировано, и эти препараты мы готовы поставлять на рынок. То есть, еще раз, мы, естественно, не могли предугадать, не работали конкретно на эту ситуацию. у нас не было какого-то специального госзаказа. Сколково работает по заявкам от компаний, заявкам от бизнеса. И если бизнес угадывает, хорошо. Если не угадывает, иногда эти инновационные проекты оканчиваются неудачей. Но у нас в целом около 2300 компаний Сколково работает. Из них около 1000 уже продают свою продукцию на рынке. Это не просто какие-то кабинетные разработки. Около 500 компаний получают прибыль, то есть вполне успешные. Мы надеемся на то, что они будут расти. И примерно 20% компаний связаны так или иначе с медициной, с биомедициной, с биотехнологиями. То есть это то, что нацелено на либо диагностику, либо профилактику, либо лечение различных заболеваний, на здоровый образ жизни. Так что у нас много продуктов и услуг, которые мы уже предлагаем рынку, но, конечно, нынешняя ситуация оказалась во многом для всего мира неожиданной. И наша компания сейчас смотрит, какие из подходов, какие из продуктов и услуг можно использовать и в нынешней ситуации. Я обращал внимание еще года назад, что в Сколково, у вас же целый медицинский кластер, там и совершенно разные действительно направления, но, кроме всего прочего, Сколково занимается такими инновативными способами оказания помощи, там, как индивидуальная медицина, да, то есть создание лекарств, которые подходят конкретному человеку, создание лекарств под человека. Да, действительно так. У нас, я бы сказал, все равно большая часть медицинских продуктов это не лекарства, пока что, по крайней мере, потому что разработка лекарств требует более длительного цикла. Если испытаний всего да, абсолютно точно. Это, как правило, 7-8, иногда 10 лет. У нас большинство компаний занимаются либо цифровыми разработками, то есть улучшение качества диагностики на основе анализа больших данных, в том числе элементов искусственного интеллекта, и здесь мы добились определенных успехов. Некоторые виды опухолей, некоторые виды нейрозаболеваний уже определяются лучше за счет этих цифровых методов. Есть примеры медицинских приборов, медицинской техники, которые позволяют осуществлять более эффективную диагностику различных видов заболеваний, в том числе сахарного диабета, сердечной недостаточности. Такие вещи появились. Лекарства пока единичные примеры. Я могу назвать буквально 2-3. Ну, я не хочу сейчас никого рекламировать специальным образом. Эта информация доступна на наших ресурсах. Лекарства в чем? Ну, то есть в какой области это лекарство? Разные. Одно из них касается именно антивирусной темы. Да, и вот как раз оно тестируется в Китае. Но есть и другие, связанные с кардиологией, с онкологическими заболеваниями. Конечно, онкология является одним из фокусов деятельности нашей компании. Наша последняя инициатива – это создание совместного с фармкомпаниями, не только фармкомпаниями, центра по представлению для всего медицинского сообщества наиболее эффективных методов предотвращение, диагностики, лечения, реабилитации по различным видам нозологии, по различным заболеваниям. Это несколько видов онкологических заболеваний, это кардиология, это сахарный диабет и некоторые другие нозологии. Идея стоит в том, чтобы нашим медицинским учреждениям, нашим регионам дать возможность ознакомиться с тем, какая цепочка мер, подходов позволяет именно по этой нозологии добиваться наилучших результатов. Часть этих подходов, часть лекарств, часть медицинской техники российского происхождения, российские, часть пока зарубежные. Где-то мы в числе лидеров, где-то мы отстаем. Но мы показываем всю цепочку, повторяю, от профилактики, предотвращения до реабилитации. И именно таким образом позволяем нашему здравоохранению, всему нашему медицинскому сообществу иметь онлайн всю необходимую информацию о том, что нужно делать. Ну, мне кажется, что и нет необходимости производить все на свете, да? То есть это нет, весь мир работает. Нет, нет, это конкуренция, все равно нужно иметь или стараться иметь лучшее. Конечно, всему есть цена, к сожалению. Мы живем в непростом мире, и мы не можем тратить, например, столько же денег, сколько тратится в Соединенных Штатах Америки. США тратит на здравоохранение больше, чем весь остальной мир, насколько я помню, вот цифры еще 5-летней давности, последние не знаю, но это огромные деньги. Россия должна находить пути для достижения хороших, приемлемых результатов меньшими затратами. Наша экономика пока не позволяет такой же большой объем денег тратить, как в США. Ну, смотрите, еще раз напомню нашим слушателям, что сейчас у нас в эфире председатель фонда Сколково Аркадий Дворкович. Меня зовут Алексей Соломин. Вы слушаете «Эхо Москвы». Речь идет не только о борьбе, собственно, с болезнью, но еще и о создании определенных условий для того, чтобы люди пережили это время. Сейчас все уходит на удаленку. Вот я предлагаю сейчас разговор немножко даже тоже разделить. В первую очередь поговорить о дистанционном обучении. Что вы делаете для, на этом направлении? У нас есть несколько решений, которые разработаны нашими стартапами, нашими резидентами. Пожалуй, наиболее известная из них – это система, позволяющая, аналог того, что есть в Москве, система, позволяющая учителям вести учет оценок, давать домашние задания и показывать все результаты обучения. Это дневник.ру, дневник.ру. Она работает во многих школах России, во многих городах. А это единая система успешной для всей страны? У нас нет единой системы. Нет, нет, у нас нет единой системы во всей стране. У нас это полномочия регионов, иногда муниципалитетов. Иногда, если нет централизованного решения в муниципалитете или регионе, сами школы выбирают то или иное решение. У нас пока система разрозненная. Я думаю, постепенно она сведется к нескольким решениям. Дневник.ру точно является одной из востребованных систем, работающих во многих школах страны. У нас есть обучающие системы, есть платформа, которая позволяет, например, обучаться математике. Уже для целого ряда параллелей, целого ряда классов работает эта система. Эта компания выходит и на другие предметы, в том числе на обучение иностранным языкам. Кстати, не только на российском рынке, например, это английский язык в Китае. Уже эта компания выходит на китайский. Это вроде онлайн-курсов? Да, это онлайн-курс, но очень хорошо построенный с точки зрения функциональности, с точки зрения удобства для учителей, которые могут включаться в обучение, и, конечно, с точки зрения потребителей услуги. А вот это интересно, смотрите, речь идет о создании онлайн-курсов для необходимой базы обучения, или вот, допустим, люди, которые могут в режиме хобби попытаться, захотеть там изучать какое-то направление, изучить какой-то язык, они тоже могут этим пользоваться? Когда я сейчас говорю о математике, да, это именно в режиме дополнительного обучения, а не в режиме школьного курса. Я думаю, сейчас будет востребован режим школьного курса в связи с тем, что многие школы будут вынуждены перейти на дистанционное обучение. Здесь пока нет какого-то единого суперпродукта, который на все цели годится, который для всех потребностей может дать решение. Поэтому пока школы, регионы будут вынуждены использовать несколько систем, несколько продуктов, но на российском рынке их уже немало, и многие из них действительно созданы нашими сколковскими стартапами, нашими сколковскими резидентами. Мы весь этот список в ближайшие дни опубликуем, предоставим всю информацию всему рынку. Мы уже направили эту информацию в правительство России. И если к этому будет интерес, мы готовы делать презентации, представлять всю необходимую информацию, учить, как пользоваться этими системами. И будем рады тому, что это востребовано в настоящее время. То же самое касается и систем, позволяющих профессиональному сообществу общаться между собой. То есть удаленная работа. Удаленная работа. Конечно, есть системы, которые общепризнаны уже в мире, которые являются наиболее успешными. Например, такая платформа, как Zoom или GoToMeeting. Многие продолжают общаться по Skype. Тоже, в принципе, нормально. Мы видим, что наши компании сколковские разрабатывали скорее нишевые продукты, скорее для общения внутри корпораций, внутри крупных корпоративных структур или организаций, где нужна либо защищенная работа, то есть обеспечивается защита информации при таком общении, обеспечивается распределенный доступ с разными степенями доступа, разными степенями свободы, передачи информации. То есть это нужно не для массового пользования, не для массового рынка, а именно для конкретных организаций, для конкретных компаний. Такие системы наши компании тоже готовы предоставлять. А у вас есть информация? Я понимаю, что вы все-таки представляете разработчиков, а не являетесь разработчиков. А повышаются у них, в смысле, заказы растут на эти продукты? Но мы уже видим, что это происходит в мире. Mm-hmm. Что касается наших компаний, мы получим эту информацию через несколько недель. У нас есть сбор информации на регулярной mm-hmm. основе. Пока мы это видим на основе такого индивидуального общения, по крайней мере, производители медицинских товаров уже общаются с потенциальными производителями, заказчиками, звонки уже пошли, uh-huh. и уже обсуждаются эти проекты. Что касается онлайн-систем, то, думаю, это вопрос буквально нескольких дней, максимум недель. Интерес точно будет, не сомневаюсь. Он уже есть. Вот что удивительно, очень многие и школы, действительно, и университеты, во что многие сомневались, что университетские преподаватели, например, смогут работать в режиме дистанционного обучения. Сейчас неизбежно, они будут вынуждены это делать. Это потребует привыкания, обучения. Mm-hmm. Все-таки академические люди достаточно особенные, медленно привыкают к новому, работают по привычке, но уверен, что большинство из них понимают важность продолжения обучения, продолжения работы и быстро приспособятся к новой реальности. Mm-hmm. Это не будет так же удобно, как индивидуальное общение, но это будет достаточно удобно, чтобы передавать знания, чтобы продолжать учебный процесс. На прошлом Петербургском экономическом форуме была секция с участием вашей коллеги Натальи Тимаковой. Она была посвящена новым системам образования, новым вообще концепциям образования, да? И очень значительное внимание было уделено именно дистанционному образованию. Как вам кажется, вот та нынешняя ситуация, в которой мы оказались, может ли стать неким тестом вот этой нашей новой жизни, от которой мы уже не уйдем? Знаете, мне кажется, в целом образование в том, что касается именно передачи и получения знаний, все больше будет в онлайн-режиме, все больше будет в дистанционном режиме. Uh-huh. А в физическом присутствии будет в основном обучение навыкам, то есть работы непосредственно руками, что называется, а не того, что касается просто передачи и получения знаний. То есть тема образования будет комплексной, не будет основана на физическом присутствии просто на лекциях или на семинарах, а будет в рамках кампусов, в рамках школ больше уделять внимание практическим mm-hmm. навыкам, soft skills, общению, а знания можно всегда приобрести и дистанционно. То есть я правильно понимаю, кампус университетский вот в университете будущего останутся, как место да, сосредоточения, думаю, да, студентов. Угу. А преподаватели могут совершенно из разных мест, если получать знания, они смогут... Из разных мест. А вот уже реализовывать практические проекты, приобретать практические угу. навыки, это можно будет продолжать делать на кампусах. Думаю, кампусы будут трансформироваться именно с этой целью. А что вы думаете по поводу будущей конкуренции традиционных вузов и так называемых онлайн-вузов или, может быть, онлайн-площадок образовательных? Думаю, что все вузы станут сочетанием онлайн и офлайн площадок. Все традиционные вузы. Все традиционные вузы. И, соответственно, нынешний опыт онлайн-вузов просто будет использован традиционными вузами для повышения качества своей работы. И еще один вопрос, он во многом дилетантский, возможно, прозвучит. А людям нужно будет это серьезное фундаментальное образование, вузовское, если они могут получить, условно, квалификацию, научиться на видеокурсах? Думаю, что нужно будет, но именно тем, кто занимается прорывными технологиями, теми вещами, которые требуют серьезного комплексного образования, причем междисциплинарного, знания самых разных фундаментальных предметов. Никакие серьезные разработки ни в сфере медицины, ни в сфере искусственного интеллекта не появятся без фундаментального образования. Угу. Еще хотел по поводу удаленной работы с вами поговорить вот о чем. Сейчас уже многие работодатели, которые переводят своих сотрудников на удаленку, задумываются о том, что это вообще-то не самая плохая идея. Это достаточно выгодно. Это экономия на аренде помещений и так далее. Вот как вам кажется, опять же, когда кризисная ситуация остановится, пройдет, не будет ли риска того, что работодатели будут использовать только удаленный формат работы или преимущественно удаленный формат работы? Нет, не думаю. Это все-таки потребует смены поколений, наверное. Постепенно тренд такой будет. Это значит, что помещения будут использоваться для других целей. Это значит, что характер работы изменится. Мы и до этого обсуждали, что значительная часть рутинной работы может осуществляться онлайн с помощью, в том числе, элементов искусственного интеллекта. интеллекта, робототехники, а люди просто будут заниматься немножко другими вещами. То есть характер труда будет со временем, конечно же, меняться. Это будет не плохо, а хорошо. Uh-huh. Это позволит сделать труд более творческим, интересным, менее рутинным, менее скучным. Но это огромный вызов для всего сообщества, для государств, для системы образования, конечно же, для системы переподготовки. Поэтому это не может происходить единомоментно. Вот позвольте, если у нас время останется, мы сейчас договорим про сколковские проекты. Пару вопросов тогда про рынок труда вот, будущего. Мне было бы безумно интересно. Но если останется время, я сразу скажу нашим слушателям. Смотрите, на самом деле еще есть коллега попросил подобрать проекты, которыми занимается Сколково. И я еще такое нашел здесь категорию проекты, которые предлагают решения для систем там, распознавания лиц, да, идентификации людей. Вы можете рассказать об этом, что это такое? Да, есть несколько разработок наших стартапов, которые позволяют для разных целей, цели действительно могут быть очень разными, осуществлять видеонаблюдение, либо идентификацию лиц. Некоторые из этих разработок были уже куплены крупными компаниями, в том числе Сбербанком, и используются уже в например, о целях идентификации при предоставлении банковских услуг. Есть разработки, которые используются для повышения качества общественной безопасности, то есть для полиции и других структур. Есть разработки для транспорта, где также должны быть реализованы меры транспортной безопасности. Эти разработки используются и просто на предприятиях, при доступе, например, на площадке учреждений, промышленных предприятий. Мы, кстати, в Сколково собираемся это тоже сделать в нашей гимназии, в университете, в технопарке, чтобы люди могли заходить без всяких пропусков. Face ID, конечно, да, это все возможно. На промышленных предприятиях важно отслеживать, как перемещается персонал, все ли штатно, являются ли эти перемещения регламентными, не используется ли рабочее время бессмысленным, скажем так, образом, либо даже не происходит ли нарушение требований промышленной безопасности, либо трудового законодательства. И многие наши промышленные компании начинают такие системы устанавливать у себя на предприятии. А вот, кстати, если говорить об эффективности, потому что Николай Усков из Ворфс, когда мы с ним разговаривали в эфире, он, например, считает, что удаленная работа, это она во многом может привести к неэффективности труда этого работника, потому что мы же не можем контролировать, что он делает в этот момент. Как вы думаете, есть ли такая угроза, такой риск? Во-первых, мне кажется, что все равно самый важный результат работы, а не процесс работы. По результату будет видно, справляется человек или нет. Я думаю, что значительная часть времени сегодня тратится на то, чтобы просто добраться до работы и на то, чтобы и много денег тратится на то, чтобы обеспечить рабочее место в соответствии со всеми санпинами, регламентными процедурами и так далее, и так далее. И нужно для каждого вида труда, для каждого вида специалиста, для каждого вида деятельности сопоставлять плюсы и минусы дистанционные и работы с физическим присутствием с учетом всех этих факторов. Но, конечно, результат является главным. Если не достигается результат, то тогда бессмысленно переводить человека на дистанционную работу. А вы сами, когда работаете из дома, вам удается как-то ограничить вот это рабочее мое время, я занимаюсь работой, а это мое личное время, я-то могу погрызть снеки, например, потому что конечно, это очень сложно. На рабочем месте, конечно, самодисциплина существенно выше, чем при работе из дома. Это, наверное, почти неизбежно, но это вопрос привыкания, вопрос мотивации. Если мотивация от работодателя достаточная, если ты понимаешь, что ты должен добиться результата, то, значит, ты его добиваешься. Но, повторяю, конечно, это не так просто, как сказать. И это смена образа жизни, которая может происходить годами. Еще один вопрос, уточняющий по поводу, не уточняющий даже на самом деле, философский, может быть, по поводу вот этих систем распознавания лиц, идентификации. Газета «Нью-Йорк Таймс» недавно опубликовала статью, в которой указано, что совершенно разные страны используют действительно вот эти вот новые технологии, системы видеонаблюдения, GPS, контроль, да, контроль там места, где транзакции были совершены, для того, чтобы фиксировать, где люди с коронавирусом могли контактировать с другими людьми и там, контролировать вообще эту ситуацию. Но и сама «Нью-Йорк Таймс» тоже приходит к выводу, что в дальнейшем ведь эти системы могут использоваться для, в принципе, контроля граждан. Вот как вы думаете, наше будущее, оно уже неизбежно связано с расставанием того, что мы называем privacy, вот какой-то личный... Ну, мы уже во многом расстались с privacy. Я думаю, не должно быть иллюзий на эту тему. Конечно, при желании государство уже и сейчас может о многих все или почти все узнать через существующие технологии, каналы связи. Они постоянно развиваются, поэтому постоянно такие возможности расширяются, и скорость получения информации повышается. Важнейшую роль играет не наличие самой информации, а возможность получения необходимой аналитики, выявления реальных угроз, реальных рисков. И надеюсь, что государственные инвестиции сконцентрируются именно на этом, на рискоориентированном подходе, на то, чтобы за счет этих огромных массивов информации получать именно ту информацию, которая нужна для предотвращения преступлений, для борьбы с криминалом, для обеспечения общественной безопасности, для минимизации рисков военных конфликтов, для борьбы с инфекционными заболеваниями, для защиты окружающей среды, для предотвращения природных катастроф или последствий природных катастроф. Вот это важно. Если государство именно на этом сконцентрируется, то это и будет ответом на эти опасения. Это вопрос баланса, это вопрос баланса в мире, в обществе. Его не просто найти, это соотношение этических норм и норм, связанных с безопасностью. Это дискуссия, которая продолжается, она будет продолжаться. И вот в заключение, может быть, разговоров о ваших проектах, я оставил звездочку вашу, так люди, может быть, даже знают, слушатели наши, промобот. По сути, ну, это робот, который у вас, например, призван заменить человека в местах большого скопления людей, в смысле, как борьба с эпидемией. Да. Расскажите немного, как дела идут у этого проекта, потому что, насколько я знаю, это, в общем-то, всемирно известно. Да, уже. У этого проекта хорошо идут дела. Я недавно совсем был у коллег в Перми на промышленной площадке, где они производят этих роботов. Степень локализации большая, заказы со всего мира, из банков, аэропортов, других структур, где можно заменить по ряду функций человека роботом. А в значительной мере компания поставляет не только уже комплекты роботов, но и софт для других роботов, то есть система, которая позволяет управлять роботами. Это успешная компания, и мы ей действительно гордимся. Надеюсь, что эту и многие другие разработки наши коллеги, партнеры, вся Россия сможет увидеть и на наших осенних мероприятиях, которые, надеюсь, состоятся в форуме открытой инновации, в том числе. Кроме того, изюминка этого года, надеюсь, станет Нобелевской неделей в ноябре этого года. У нас уже есть подтверждение от нескольких нобелевских лауреатов в разных науках, которые приедут в Сколково, в Москву, и все смогут получить радость от этого общения. Спасибо вам большое. Аркадий Дворкович, председатель фонда Сколково, бывший вице-премьер России в нашем эфире. Меня зовут Алексей Соломин. Пересмотреть, переслушать этот эфир вы можете на сайте «Эхо Москвы» или на YouTube-канале, который тоже называется «Эхо Москвы». Спасибо вам большое. Спасибо.